Глава 12. Лживая комедия. Мануэла ушла, а меня ждало множество захватывающих занятий. Все вычистить, помыть пол в парадном, выкатить на улицу мусорные баки, подобрать набросанные рекламные бумажки, полить цветы, приготовить еду для кота, пустив в дело кусок ветчины с толстой коркой, и обед для себя, холодная китайская лапша с помидорами, базиликом и пармезаном. Просмотреть газету, почитать отличный датский роман, укрывшись в дальней комнатушке, и выполнить сложную дипломатическую миссию — утешить внучку Артанса Лотту, старшую дочь Клеманс, которая рыдала у меня под дверью из-за того, что дед не хочет ее видеть. К 9 вечера я со всем этим покончила и почувствовала себя дряхлой и разбитой. Меня не пугает смерть, тем более смерть Пьера Артанса, но совершенно невыносимо ожидание. Это зависшее межеумочное еще не, которое ясно дает понять, что бороться уже нет смысла. И вот я сижу на кухне в тишине и темноте и уныло думаю, до чего же все нелепо. Мысли путаются. Пьер Артанс, грубый деспот, жадный до почести и славы. Он, однако же, до последних дней не оставлял усилий достичь вечно ускользающего, химерического, словесного совершенства и разрывался между тягой к искусству и жаждой власти. Но где тут истина, а где обман? Что иллюзорно, власть или искусство? Овладев искусством, складно говорить, мы превозносим до небес то, что создано человеком, и объявляем суетным, преступным и пустым стремление к главенству, присущее нам всем. Да, всем, включая несчастную консьержку в ее убогой коморке. Разве отказавшись в реальной жизни от погони за превосходством, она не тешит себя мечтами о нем? В чем состоит наша жизнь? Мы день за днем упорно стараемся играть свою роль в этой лживой комедии, самой важной для нас, как и для всех приматов, оберегать и благоустраивать наилучшим образом свою территорию, подниматься или хотя бы не опускаться в иерархии стаи, да еще совокупляться на все лады, как ради удовольствия, так и ввиду продолжения рода. Поэтому значительную часть своей энергии мы тратим на то, чтобы пугать или соблазнять. Две основные тактики, к которым мы прибегаем в своих территориальных иерархических и сексуальных притязаниях, питающих наш канатус. Но все это не выходит на сознательный уровень. Мы рассуждаем о любви, о добре и зле, о философии, культуре и вцепляемся в эти благообразные принципы, как клещ в теплый собачий бок. Но временами лживость комедии жизни вдруг делается очевидной. Тогда, словно очнувшись от сна, мы смотрим на себя со стороны, поражаемся тому, сколько сил уходит на возню с жалкой бутафорией, и с ужасом думаем, где же тут искусство. Бесконечные гримасы и ужимки кажутся совершеннейшей чушью. Уютное теплое гнездышко, за которое мы 20 лет расплачивались, вульгарным барахлом, а с таким трудом завоеванное положение в обществе пустой побрякушкой. Что же касается потомства, мы вдруг видим его в новом и довольно неприглядном свете. Ведь если отбросить альтруистическую обложку, сама идея размножения выглядит жуткой глупостью. Остаются ради секса, но и они не выдерживают натиска жестокой правды о нашем естестве, поскольку простые физические упражнения без всякой любви не подходят под наши прочно усвоенные мерки. «Нам не дано вечности». Такие дни, когда на алтаре нашей природной сути гибнут все романтические, политические, моральные, интеллектуальные и метафизические идеалы, которые упорно внушались нам многолетним воспитанием и образованием, с ними вместе и вся общественная конструкция с ее делением на зоны и иерархическими ступенями, рушится и погружается в лишенное смысла ничто. Нет больше бедных и богатых, философов и ученых, повелителей и рабов, добрых и злых, практиков и теоретиков, синдикалистов и индивидуалистов, революционеров и консерваторов. Все они лишь рядовые гоминиды, и их гримасы и улыбки, манеры и украшения, языковые и разные другие коды обусловлены генотипом среднего примата и расшифровываются очень просто — отстоять свое место или умереть. В такие дни становится особенно острой потребность в искусстве. Мы жаждем вернуть иллюзию духовности, страшно хотим, чтобы что-нибудь спасло нас от биологического рока и чтобы не исчезли из нашего мира величие и поэзия. Тогда надо выпить чашку чаю или же посмотреть фильм «Одзу». Это поможет вырваться из круговерти сражений и соревнований, которые составляет удел нашего доминирующего на планете вида и облагородить этот жалкий фарс печатью искусства в высших его проявлениях.